Глава 18. Катарина. «Вот дерьмо», — шепчу я, смотря на одичалых. «Между нами простираются равнины плоской, усыпанной камнями земли, но свихнувшиеся люди двигаются невероятно быстро, а кобальтовое свечение светодиодов на их панелях придает им еще более жуткий вид. Песок клубится вокруг их бегущих тел и поднимается к небу, образуя огромный облак, выделяющийся на фоне ночного неба. Кажется, их там несколько тысяч, целое полчище из рычащих и разъяренных монстров. Гнев превратил всех этих людей в безмозглых зверей. «Что там?» — рычит Анна, вглядываясь в заднее стекло. «Я ничего не вижу». «Одичалые», — говорю я. «Огромная толпа одичалых. Трудно понять, как далеко простирается это полчище измелькающих конечностей, протянувшиеся вдоль горизонта. Нас разделяет лишь несколько километров, и все они направляются в нашу сторону. Нам не устоять против них. А значит, придется бежать». «Какого?» — прищурившись и подавшись вперед, выдыхает Анна. Тихо выругавшись, она хватается за рычаг переключения передач и заводит двигатель пикапа. Из-под капота продолжает валить дым, который появляется после взрыва. Двигатель сдавленно рычит, но тут же глохнет. «Ну уже, давай!» — бормочет Анна, пытаясь вновь завести пикап, и в этот раз ей это удается. Она включает заднюю передачу и поворачивается на сиденье, чтобы развернуть машину. Двигатель еле слышно рычит под капотом, отчего кажется, что он недолго продержится. «Так, нам нужен новый план», — вжимая педаль газа в пол, объявляет она. «Предлагаю уехать туда, куда эти парни точно не отправятся». «Почему они бегут?» Повернув голову, чтобы посмотреть в заднее окно, спрашивает Коул. Его слова все еще звучат невнятно из-за обезболивающего. «Они хотят напасть на нас». «Не думаю», — дергая руль, отвечает Анна. «Наверное, они направлялись в эту сторону и, случайно заметив фары пикапа, решили сначала убить нас. Лучше спроси, почему они не нападают друг на друга». «Это хороший вопрос», — бормочу я, вглядываясь в темноту. «Анна права. Одичалые даже не пытаются напасть друг на друга. Они всегда охотились небольшими стаями, словно волки, но сейчас происходит нечто другое. Толпа такого размера должна больше напоминать хаотичное кровавое месиво, но вместо этого они бегут бок о бок, словно стадо. Или войско. От этой мысли по коже расползаются мурашки. Если кто-то превращает людей в одичалых, то, возможно, он контролирует их и сейчас. Возможно, специально собирает их в большую толпу и не дает нападать друг на друга. Но если направить такую толпу на бункер или город, они снесут все на своем пути. Они захватят его и убьют всех, кто попадется им на глаза. И прямо сейчас они несутся к энтропии. Это похоже на спланированную атаку. Говорю я. Мне кажется, что кто-то превращает людей в одичалых. Что если из них создают оружие для уничтожения города? «Тогда нам точно не стоит соваться туда», — замечает Анна. Она разворачивает пикап и устремляется подальше от города, наперерез толпе. «Но как тогда ими управляют?» — спрашивает Коул. Его глаза полуприкрыты, а черные вены выделяются на коже. Но он не расслабляется и старательно борется с действием обезболивающего. «Не знаю», — отвечаю я. «Может, он находится где-то неподалеку или отправляет сигнал через спутник?» Я смотрю на черную стеклянную манжету на своем предплечье. Если бы я действительно находилась здесь, то смогла бы отправить импульс на панели одичалых. Но на самом деле меня нет в пикапе. И на моей руке нет передатчика, который бы мог просканировать пустыню. Хотя у меня же как-то получалось использовать манжету, когда я появилась в бункере Картекса рядом с Даксом. Поэтому я перевожу взгляд с манжеты на одичалых, сосредоточившись так же, как делала это, когда пыталась разглядеть их сквозь песчаное облако. Импульс вырывается из моей руки, а перед глазами все размывается. Приборная панель пикапа и панели Анны с Коулом тут же подсвечиваются ослепительным белым светом, а толпа бегущих, рычащих, одичалых превращается в полосу света. Сработало. «Я просканировала их панели», — нахмурившись, говорю я. Перед глазами проносятся множество показаний. Идентификационные коды с панели и сетевые конфигурации. Одно дело разглядывать одичалых, находящихся в полутора километрах от нас, ведь истина подключается к зрительным модулям людей, поэтому нетрудно получить изображение с другой части симуляции, но это нечто большее. Я вижу не только их каналы связи, но и установленные алгоритмы с модулями. А раз импульс отправлен не физически, это означает, что данная информация уже хранилась в истине, ожидая, пока кто-то запросит к ней доступ. То есть помимо доступа к зрительным модулям, истина подключается ко всем панелям. «А ты можешь определить, контролируют ли их?» — спрашивает Анна, выкручивая руль, чтобы объехать нагромождение валунов. «Возможно», — Бормочу я, стараясь уложить все в голове. Если у Истины есть доступ ко всем панелям, то он есть и у Картекса. Если генхакеры узнают об этом, то начнутся беспорядки. Люди начнут вырезать свои панели. Но мне трудно понять, как Картексу удалось скрывать это так долго и почему они не воспользовались этим преимуществом. Картекс разослал вакцину через лаз, крошечную лазейку в сердце каждой панели. Но у Истины доступ намного шире. Словно в Картексе даже не осознают, насколько сильна разработанная ими симуляция. «Ну и?» — поторапливает Анна. «Что происходит с одичалами, Агата?» Я моргаю и просматриваю полученные данные. «Сейчас проверю». Я прокручиваю данные из каналов связи, пытаясь отыскать сигнал, с помощью которого можно было бы управлять одичалами удаленно. Передо мной появляется список с данными коммуникатора, каналами обновления алгоритмов и тысячами странных, зашифрованных сигналов, которых я никогда не видела. Вот только это не так. По коже расползаются мурашки. Я уже встречала такие раньше. Точно такие же сигналы светились на панелях голубей с мутировавшим штаммом вируса. И сейчас они появились на панелях одичалых. Сообщение Зианы тут же всплывает в голове. Она говорила, что все происходящее не случайно. Ни неудачи с вакциной, ни голуби, ни одичалые. Она утверждала, что за всем этим кто-то стоит. И, похоже, Зиана права. «С их панелями определенно что-то не так», — говорю я. Атаки одичалых вызваны не сбоем в коде и точно не случайны. А сигнал — доказательство, что тот, кто стоит за этими превращениями, создал зараженных голубей. Этот человек пытался развязать войну и почти преуспел в этом, а теперь пробует вновь. Я пытаюсь отделить сигналы, но это больше напоминает погоню за струйкой дыма. Тот, кто стоит за всем этим хорошо, заметает следы. «Я уже видела подобный сигнал раньше», — объясняю я, «и, скорее всего, в нем есть код, который мешает одичалам нападать друг на друга. В энтропии я смогла подключиться к этому сигналу и управлять голубями, превратить их в вихрь из клювов и перьев. И если он помогает контролировать одичалых, то, возможно, я смогу этим воспользоваться». Из-под поврежденного капота пикапа вырывается облако дыма, и в реве двигателя слышатся пронзительные нотки. «Черт возьми!» — переключая передачу, рявкает Анна. Пикап едет вперед, но мы все еще находимся на пути одичалых, и вряд ли нам удастся добраться до безопасного места. «Нам срочно нужен новый план!» Она оглядывается через плечо. «Пикап вряд ли протянет больше 5 километров. А когда он заглохнет, мы окажемся в полной заднице и не сможем защититься от этих уродов». «Кажется, у меня есть идея». Осматривая пустыню, выпаливаю я. Прямо перед нами у дороги возвышается скалистая гряда. Толпа одичалых разделится и оббежит ее. Вот только вокруг нее лежат валуны, а между ними есть расщелины, в которых мы могли бы спрятаться. Но не только на это прикрытие, я надеюсь. Поэтому мысленно разбираю на составляющие странный зашифрованный сигнал, который получают одичалые. И, кажется, смогу написать его безобидный клон, а затем отправить Анне и Коулу. Он не превратит их в одичалых, но заставит толпу игнорировать их, как делают это друг с другом сами одичалые. Я не уверена, что все сработает. Скорее, это предчувствие. И если я облажаюсь, то Анна и Коул останутся беззащитными. Но это единственный план, который мне удалось придумать. Коул моргает, стараясь оставаться в сознании. «И что ты задумала?» «Ты мне доверяешь?» — спрашиваю я. «Нет», — отрезает Анна. «И у меня нет времени на эти глупости. Я пытаюсь спасти наши задницы. Я думаю, у меня есть идея, как спасти тебя и Коула. Пикап явно не справится с этим». «Чёрт, это точно», — соглашается Анна. «В этой толпе должна быть какая-то брешь, которую нам удастся пробить». «Мы не сможем прорваться сквозь это полчище, Анна», — возражает Коул. «Их слишком много, и они вооружены». «Но и спрятаться тут негде», — огрызается Анна. «Мы не можем просто раствориться в пустыне». Я оглядываюсь на темные вздымающиеся облака, на толпу одичалых, мчащихся по пустынным равнинам. Как ты заметила, они не нападают друг на друга, и, кажется, я знаю почему. И могу сделать то же самое с вашими панелями. Это не превратит вас в рычащих монстров, но они станут игнорировать вас. А если вы спрячетесь в этих скалах, то они, скорее всего, просто пробегут мимо. Анна резко поворачивается ко мне. Это нелепо. Мы можем влипнуть по полной. Мы все равно влипнем по полной, когда двигатель сдохнет, говорю я. К тому же ты не знаешь. Вдруг у них еще много гранат. А грузовик слишком большая мишень, которая точно привлечет внимание. Анна стискивает челюсти, а затем оглядывается через плечо на толпу одичалых. Я предлагаю все-таки рискнуть и попытаться уехать отсюда. Я старательно сдерживаю злость. Скалистая гряда, мимо которой мы едем, заканчивается, а дальше начинается открытая равнина без единого укрытия. Кол вновь смотрит на рычащую толпу. «Мы не уедем далеко, Анна», — соглашается он. Так, может, стоит прислушаться к Катарине? И остаться без защиты? — огрызается она. Двигатель пока работает, и мы еще можем убраться отсюда подальше. И окажемся на открытой равнине, где негде укрыться, — возражаю я. И даже если моя идея с кодом сработает, вас просто растопчут. Пожалуйста, доверьтесь мне. Коул, нахмурившись, всматривается в мое лицо своими светло-голубыми глазами. «Я доверяю тебе», — говорит он. И в этот момент что-то мелькает на его лице. То же выражение, с которым он раньше смотрел на меня. Оно мимолетно, но даже этого хватает, чтобы мое сердце сжалось от тоски. Я оглядываюсь на одичалых, а затем перевожу взгляд на быстро удаляющиеся скалы. «Вам нужно решать прямо сейчас, а тебе нужно заткнуться», — выпаливает Анна. Коул переводит взгляд с меня на нее, а затем хватает сумку, лежащую у ног. Распахнув дверь, он обхватывает Анну за талию и утаскивает ее в темноту.